а он им ее не показывает из-за своего нелюдимого дурного характера, своих бед, которые он носит с собой ежеминутно, как нечто необходимое. Но совсем скоро, когда его не станет, его замок откроется для всех. И вот тогда, если люди, увидевшие его собрание, захотят все продать, отдать, подарить кому бы то ни было, пусть делают так, если им не нужно искусство. Но у него самого не поднимется рука на то, что в сущности принадлежит не ему, вообще не принадлежит никому, лишь вечности. Пусть после его похорон они прочтут его завещание и решат, как лучше поступить со всем собранным им по крупицам, годами, богатством. И если милая, невеселая мадам русская хочет прославиться на своей родине, пусть ждет его конца, и тогда покупает хоть все, если на то будет воля жителей его страны, в которой пока он еще живет, и судьбою назначен хранителем до поры этих вечных полотен. Если в следующую встречу мадам начнет об этом разговор, он примерно и скажет ей то, о чем так ясно сейчас подумал. «Следующую?» Рихард усмехнулся и потом даже слабо рассмеялся. «Следующей не будет. Он больше никогда не увидит русскую Натали. Наталью, кажется». «Если бессмысленные натужные встречи, что они дают?» Ему усталость и печаль. Ей пока ничего. Наверное, начальники уже недовольны ею, что она медлит. А медлит она, потому что не глупа и понимает, что ничего, поспешив, не сделает. Как те медведи, которые навалились на него при первом удобном или неудобном случае. Но эта женщина умна. И как она могла догадаться принять облик королы? Конечно, здесь никаких догадок нет. Наверное, малышка Анни о чем-то проговорилась, а дальнейшее подсказало воображение, которого эта русская, по-видимому, не лишена. Он снова разозлился. «Хватит думать о чужой, малознакомой женщине», которая, к тому же, служит странному, ни на что не похожему государству. Монстру, как это у них говорится, на куриных ножках, на цыплячьих, да еще хилых. И он рядом, как трухлявое дерево, которое вот-вот обрушит свой насквозь выветренный временем ствол. Итак, маленькая Анни, тебя я всегда рад видеть, но без твоей новой подруги. Не надо, конечно, говорить резко, но ясно дать понять Анне, что больше он радушным хозяином не будет. Ему это тяжко. И тяжко еще и потому, что эта русская невеселая дама задевает его чем-то там в глубине, и это его пугает. И сегодняшний ее взгляд, в нем сквозила жалость, а этого он не терпит. Да, он стар и немощен, но ведь он никого не заставляет бывать с собой, никого ни к чему не принуждает. Ей нужно бывать здесь, а ему это как раз и не нужно. И с сегодняшнего дня его ни для кого нет. Он болен и никого не принимает. Даже малышку Анни. Ведь та, простая душа, сразу же сообщит Натали, как только узнает, что он не болен, а скрывается. И они ворвутся вдвоем, и начнется дамская неразбериха, в которой он заплутает в конец, и все пойдет по-прежнему. Визиты, недомолвки,